отпечатки пальцев, легкие, сердце, мочу, кровяное давление и семейное положение. Установили, что Ере Суумалайн не находился под опекой, что у него не было внебрачных детей и алиментных обязательств, что в его роду никогда не замечалось умопомешательства, алкоголизма, многоженства, шестопалости, клептомании и боязни темноты. Для читателя, может быть, важно сразу же узнать и приметы Еры Суумалайнена. Рост 6 футов и 2 дюйма, вес 183 американских фунта, раса белая, цвет глаз при электрическом освещении серо-стальной, при дневном голубой. Цвет волос довольно светлый шатен, в напомаженном состоянии беличий и рыжеватый. Форма лица довольно продолговатая, нос прямой и обыкновенный, зубы собственные. Прочие приметы. Бороды не носит, фон ногтей относительно светлый, на голенях и предплечьях обыкновенный волосяной покров. Говорит по-фински, по-шведски и по-английски. Носит очки и не видит в темноте. По натуре не агрессивен, несколько застенчив, а иногда склонен к широким жестам. Дал без пререканий отпечатки пальцев, дюжину фотографий и назвал размер ботинок. Без сопротивления согласился на прививку оспы и сыпного тифа и поклялся честью и совестью, что все данные им сведения верны. Итак, Ере Суумалайнен превратился в гражданина Вселенной. До отъезда из Финляндии он сменил имя и фамилию на Джерри Финн, о чем в официальном вестнике и новостях дня были даны соответствующие объявления. В силу этого читателю придется отныне распроститься с господином Иеремией Суумалайненом, и мы ничего не добавим к его доброй и славной родословной, ибо мы ведь отлично знаем, что большая часть каждой родословной всегда находится под землей, тогда как мистер Джерри Финн поныне ходит по земле. Глава вторая, в которой Джерри Финн становится ассистентом хиропрактика и приобретает молоток. В жизни человека, впервые пересекающего океан, наиболее запоминающимся моментом является прибытие корабля в Нью-Йоркскую гавань. Но поскольку на эту тему до нас уже написано более 60 тысяч книг воспоминаний и столько же рекламных проспектов туристских бюро, мы ограничимся тем, что покажем мистера Джерри Финна уже в тот момент, когда он, выдержав строгий 4-часовой перекрестный допрос и обыск, сошел, наконец, с корабля на берег. Ко всем мелким формальностям он отнесся по возможности добродушно, понимая, что в подобных случаях известная подозрительность властей естественна и уместна. Вначале его подозревали в том, что он злостный контрабандист, тайно перевозящий драгоценные камни и наркотики. Затем его принимали за политического иммигранта, шпиона, распространителя порнографической литературы, физика-атомщика, за повсеместно разыскиваемого убийцу, пока, наконец, не поняли, что он всего лишь один из множества невинных искателей счастья, которые, возможно, и не попадут в рай, но, по крайней мере, вполне могут заседать в церковном совете. Подозрение вызвала его фамилия, потому что в картотеках тайной полиции Соединенных Штатов числилось более 2000 мужчин, носящих имя Финн. Но если бы Ере сохранил свою прежнюю фамилию, его сразу же отсеяли бы, так как подобные имена, по мнению иммиграционных властей, никто, кроме финнов, не может произнести. И все-таки на душе у Джерри